Начало прямо как в сказке. Несколько настороженно протянула отличница. Продолжение тоже. Чем дальше, тем страшнее, невесело хмыкнул сказочник. Темным лордом в те времена небезосновательно считали Волдеморта, урожденного Томаса Марвела Ридбла, о чем теперь мало кто помнит. Уже тогда ему служил Снейп, это пророчество подслушавший и доложивший своему господину. А через два с чем-то месяца, как раз на Хэллоуин, нас с Невиллом изучали. Мы с ним оба попали под пророчество, поскольку родились в последних числах июля. Темный лорд больше года колебался, кто же из нас для него опасен, но выбрал меня, потому что я был от рождения очень силен магически, а Невилла чуть не силой заставили проявить волшебство, причем случилось это намного позднее развоплощения темного лорда об меня. Маленького Лангбаттома в то время считали почти сквибом, что позднее не подтвердилось. Так что положение о моей избранности абсолютно достоверным не является. Как Волдеморт убивал моих родителей, никто не видел, а в памяти годовичка сохранились только обрывки воспоминаний с криками и зеленой вспышкой. На месте событий побывали только мой крестный и Хагрид, который по указанию Дамблдора увез меня на мотоцикле Сириуса. Не знаю куда, потому что только через сутки меня подкинули на крыльцо дома Дурсли. Зато знаю, что этих суток хватило Сириусу, чтобы сесть в Азкабан, о магической Британии, отпраздновать победу добра над злом, даже не интересуясь толком, куда делся победитель и что же стало с побежденным, подросток вздохнул. Нежелание людей думать головой меня иногда просто убивает. Про жизнь в семье тетки скажу кратко, решил закругляться Гарри, не любили они меня, как и я их, а кто там в чем виноват, не разбирался, потому что злился. Уже в самом конце, когда кузен вырос, он, похоже, слегка удивился собственной агрессивности в детстве. Гонял же всю жизнь и мутузил. Да и не происходило со мной ничего примечательного до самой первой моей поездки в Хогвартс. В этой реальности, до развилки, пока я не встретил на привокзальной площади твоих родителей, все должно было происходить точно так же, как и в прошлой. То есть, перебила парня Гермиона, уже успевшая мельком просмотреть записи, получается так. Сопровождать тебя за покупками отправили школьного лесничего, чтобы он показал тебе, как забирает из Гринготтса философский камень, а заодно, чтобы подарил тебе легко узнаваемую сову, подняла Гермиона взгляд от исписанного другом блокнота, где он это все уже изложил. А сейчас ты устал рассказывать и начал небрежничать, она сделала повелительный жест в сторону скучающей официантки. Пожалуйста, накормите нас горячим, порции взрослые, равиоли устроит, и, получив ответный кивок, а зачем вам метла? Спортивный снаряд, пожала плечами девочка, для кёрлинга, и, снова повернувшись в сторону собеседника, давай-ка снова пройдем по сделанным тобой заключениям относительно первых шагов после возвращения на первый курс. Ты считаешь, что Дамблдор запланировал для тебя создание группы поддержки из двух человек, чтобы образовалась трио? Выделила она основной тезис. Считаю, потому что команда из тебя, меня и Рона оказалась довольно предприимчивой, подтвердил Гарри. А Невилла вывели за скобки из-за неуклюжести и слабоволия. Насчет слабоволия я бы не согласился, пожал плечами Гарри, ведь помню его взрослым, решительный он и твердый, кремень парень, но на данном этапе, типичный неудачник, причем, очень неуверенный в себе, то есть Невиллу не хватает уверенности, пробормотала Гермиона. Знаешь, я помогала ему немного с учебой, с письменными работами он справляется прекрасно, но, как только дело доходит до практики, палочка его не слушается, а профессора с ней он боится до дрожи в коленях и теряется в его присутствии. Третьим в команде ты хотела бы видеть Лангбаттома, а не Уизли, так, сообразил Поттер. Собственно, я тоже, но Невилла нужно встряхнуть, потому что нам с ним скоро дракончика волочь на астрономическую башню. Почему не с Роном? Уизли в медицинское крыло загремит с ожогом, и все-то ты знаешь, и везде-то ты побывал, иронично заломила бровь подруга. Тем не менее, вернемся к Обливейту на Тюрбан Кверрелла. Ты ведь не уверен в результате, но кто тебе мешает научиться этому заклинанию и повторить попытку? В библиотеке я нашел только упоминание о применении его для коррекции памяти Макглов. Если те увидели что-то, угрожающее статуту секретности, развел руками Гарри, а лезть в запретную секцию как-то внутренне не готов. В прошлом совался туда под мантией-невидимкой, такая ерунда получилась. Покачал Гарри головой, замолкая, когда официантка принесла заказанное. Включи мозги, Гарри, ты ведь знаешь намного больше, чем я. порассуждай. Аблевит используется для обеспечения соблюдения статута о секретности, послушно подумал Гарри. Следовательно, противным, растягивая гласные, голосом поднажала Гермиона. Убери эту малфоевскую манеру, ради бога. Следовательно, существует некое подразделение, в совершенстве умеющее его применять, согласился Поттер. Дальше, гневно прошипела Гермиона. Ну, значит, этому где-то учат, в Академии Аврората. Чуть не подскочил парень. А то я больше ничего учебного в магическом мире не припоминаю. Ты гениально. Да, скромно потупилась мисс Грингер. И я заставлю тебя привыкнуть пользоваться серой субстанцией, которую ты бесцельно носишь между ушей. Ешь давай, остынет. Глава 11. Пока Хагрид не выиграл драконье яйцо. В Ирландии говорят, когда Бог создавал время, он создал его достаточно. Спорить с этим утверждением юный Поттер не мог, но периодически ему хотелось дописать. А где найти это достаточно, указать забыл. Время для Гарри приобрело почти осязаемую плотность. Казалось бы, будучи осведомленным о многом и обладая знаниями, позволяющими не напрягаясь имитировать успешную учебу, можно поплевывать в потолок, изредка пописывая простенькие домашки. А вот и нет, все оказалось с точностью да наоборот. В частности, сейчас требовалось озаботиться экстренным установлением связи со слушательницей первого курса Академии Аврората Нимфодорой Тонкс, это раз, и стремительно вытягивать из болота неверия в собственные силы Невилла Лонгботтома, это два. Оба мероприятия ему настоятельно рекомендовала провести самая умная ведьма столетия. Он сам назначил ею Гермиону, которая ему ни разу ничего глупого не посоветовала. Был, правда, в ее жизни эпизод с говны. Хотя, подруга как-то незаметно эту деятельность свернула, видимо, разобралась в теме. А теперь, написав Сириусу, Гарри принялся готовиться к наезду на Невилла. В конце-то концов, сумел же он на пятом курсе сделать из этого парня бойца. Просто в этот раз начнет пораньше. «Заходите, ребята», — радостно приветствовал Гарри Невилла и Гермиону, которых дожидался в одном из пустующих классов, приведенных им в более-менее гостеприимное состояние, по крайней мере, пыль тут осталась только по углам помещения. «И ты, Рон, не топчись у двери», — приветствовал он Рыжика, совершенно не кстати увязавшегося за одноклассниками, — «устраивайся», — показал он на ближайшую парту, при этом сам сидя на другой парте и болтая ногами, полностью игнорируя хмурые бровки Гермионы. «Итак, Невилл», — обратил Гарри свой алчущий знаний взгляд на скромного парня, невольно вздрогнувшего от такого энтузиазма, — «мне необходимо выяснить кое-что об убантюберах. А ты, как дежурный по травологии, в этом деле явно разбираешься. Скажи, пожалуйста, как оценить качество гноя по его внешнему виду? Или как проверить?» Невилл, явно сделав над собой усилие, преодолевая некоторую скованность, быстро, а главное, доходчиво объяснил, иллюстрируя свою правоту сравнением образцов из трех заранее приготовленных Поттером флаконов. Насыщенность цвета и вязкость были основными критериями, то есть, поведение стекающей по палочке капли и окраска ногтя по другую сторону от прозрачного бесцветного флакона, наполненного этой гадостью. Такой признак, как едкость, оказался второстепенным и оценивался по скорости потемнения кусочка пергамента, смоченного в этой пахучей субстанции. Изначально этим вопросом Гарри преследовал две цели, не считая конечной. Это расшевелить Лонгботтома, помогая тому расслабиться, и лишний раз проинформировать Гермиону об опасных свойствах неразбавленного гноя. Он еще не забыл, что произошло с его подругой на четвертом курсе, хотя, в случившемся тогда ее вины не было. Ну и раз Рон оказался с ними, попытаться напугать его сильно научной темой разговора. После вдохновенной вступительной мини-лекции со стороны Невилла и кучки уточняющих вопросов со стороны самого Гарри и Гермионы, Рыжий в это время отмалчивался, только играл в гляделки, переводя взгляд вслед за дискутирующими. На парту был установлен котел, где юные натуралисты на практике провели проверку растворимости гноя в воде. «Вот», — воскликнула Гермиона, — «ненасыщенный раствор бесцветен, а потом, если повышать концентрацию, то вместо выпадения осадка, появляется окрашенность самой жидкости. А при варке зелий с использованием гноя следует добиться, чтобы цвет был очень бледным», — подхватил Невилл. То есть, на границе между насыщенным раствором и ненасыщенным. Ясно. Так, не стоим столбами. Хлопнул в ладоши Гарри. Гермиона, подбери из компонентов что-нибудь безобидное в сочетании, чтобы реакции были, но не рвануло. Невилл, зажги огонь под котлом. Рон, подлей водички, раздал он указания, а сам достал из кармана мантии пакетик со златоглазками и принялся перетирать их в ступке, которую откуда-то добыла Гермиона. Как-то незаметно ребята принялись добавлять в варево то того, то другого, тщательно отмечая признаки процессов, идущих в котле. Ну и что у нас получилось? Поинтересовался Рон, когда результат трудов перестал выглядеть жидким. Гарри перевернул посудину, вытряхнув на крышку стола упруго вздрагивающий бесцветный ком. Все присутствующие с недоумением переглянулись. Почесав затылок и хмыкнув, Гарри воткнул в него свою волшебную палочку и надул огромный, футов 6 в диаметре, радужный пузырь. Совместными усилиями гриффиндорцы вытолкали этот предмет за дверь и пустили катиться вдоль по коридору. «Ну, ребята, мы и отожгли!» — восхищенно воскликнул Поттер, проводив глазами отскакивающую от стен по пути к лестницам прозрачно-призрачную сферу. «Я вообще-то масочку варила!» — воскликнула Гермиона и, видя немой вопрос в глазах соучастников, с написанными на мордашках удивленными выражениями, подумала: «Эх, ну почему этим мальчишкам надо все разжевывать?» И добавила: «Для лица». «А я думал, что это средство от плотоядных слизней», — развел руками Гарри. «Вообще-то мы готовили подкормку для тентакулы», — возразил Лонгботтом. «А разве не начинку для шуточных конфет?» — не понял Уизли. «Ладно», — вновь почесал в затылке Гарри, продолжая столь удачно разыгранную им совместно с Гермионой постановку. «Давайте, что ли, зелье для удаления сыпи сварганим, которое из учебника за этот курс. И надо, чтобы не каждый на свой манер выдумывал, а под одной руководящей рукой. Банкуй, Невилл, а я нарежу, чего надо, или разотру». «Скучно тут у вас», — зевнул Рон. «Я лучше посмотрю, на кого в коридоре наш пузырь наедет», — и ушел. А через пару попыток, одна из которых едва не закончилась катастрофой, благо Гермиона вовремя подсуетилась, Невилл сварил, наконец, зелье, которое предстояло готовить на следующем уроке у Снипа. «У Невилла непослушная палочка», — заметил Гарри, когда после ухода чуть живого от усталости, но довольного Лонгботтома, запихнул в припрятанную под парту сумку последнюю упаковку с ингредиентами. «Папина», — кивнув, припомнила Гермиона, непринужденными взмахами палочки наводя в классе порядок. «Точно», — хлопнул себя по лбу Гарри. «А не вспомнит ли самая умная ведьма столетия, сколько палочек перепробовала в лавочке Элливандера, пока не нашла свою, ту, которая тебя выбрала?» «Ой», — только и ответила подруга. «Ага, трудно постоянно пользоваться серой субстанцией, которую носишь между ушами», — сочувственно вздохнул мальчуган, сокрушенно качая головой, за что девочка тут же больно ткнула его пальцем в живот, встряхнула гривой пышных волос и ушла в ту сторону, откуда доносились восторженные вскрики. Оказалось, радужный пузырь до сих пор не лопнул, собрав вокруг себя множество школьников, очутившихся в этот час в коридорах. Его пинали и толкали, заставляя то катиться, на кого-то налетая, то подлетать вверх, чтобы упасть на голову случайного человека. Гарри тоже подошел взглянуть, а потом навел на это удивительно прочное, вопреки внешнему виду, изделие чары пляшущего ананаса. Невилла Гарри похитил из школы вечером следующего же дня, воспользовавшись для этого подземным ходом к сладкому королевству, после чего аппарировал с ним в косой и завел в лавку Элливандера. Проследил за процессом выбора, расплатился и вернул товарища обратно в подземный ход, ведущий в школу. «Гарри, я бы и сам мог купить», — с задержкой в добрых минут 10 всполошился Невилл. Таинственная атмосфера дерзкой вылазки и кипучая деятельность товарища ввергли беднягу в ступор, из-за чего он просто шел, куда вели, не пытаясь спорить. «Откуда мне знать, чего ты мог бы, а чего нет? И, в конце концов, я тебе должен за разбитую напоминалку», — делано разозлился Поттер. «Тебе же, чтобы варить зелья, нужно уметь делать эваниска, агуаменти и инсиндиа. Запоминай жесты». «Что? Прямо сейчас?» — тормознул Лонгботтом, ошалелыми глазами глядя на серьезного Гарри. «Да, именно сейчас и здесь, в подземном ходе под многофутовой толщей земли», — серьезно кивнул Гарри, развешивая по стенам шарики света, после чего демонстративно с полным жестом и звуковым сопровождением разжег аккуратный крошечный костер. Невилл обреченно посмотрел в сторону выхода из подземного хода, вздохнул и принялся повторять. «И у него начало получаться, конечно, не с первого раза, но получаться. Уж руку-то с артикуляцией ученикам Флитвик поставил». Поттер не отступался, пока его ученик не освоил все варианты поджигающих чар. А вот залить пол водой Невиллу так и не удалось, непривычное, пока что, Палочка неохотно выпускала отдельные капли вместо четкой струи, а заклинание удаления совсем не пошло. Похоже, ученику не хватило силы воображения, ну или, что скорее всего, просто уверенности в себе. Ни о какой невербалке даже речи не шло, Лангбаттому пока очень далеко до Гермионы, но потенциал определенно имеется. Тем более, что на последнем уроке зелья этот общепризнанный недотепа вместо соплей сварил нормальной консистенции жижу, такие удостоившуюся оценки удовлетворительно. До Малфоя или Грингер он крепко не дотягивал. Гарри заработал на том занятии плановое выше ожидаемого, чем был доволен, в отличие от Рона, которому летучая мышь впаяла тролля и оставила на отработку, как выразился во всеуслышание Снейп, для наработки навыка внимательности при драйке котлов. На субботу для Невилла с утра был запланирован урок трансфигурации от Гермионы, а Поттера дела звали в Лондон. Сириус договорился с Тонксами о встрече на Гримма, чтобы те обязательно с дочкой пожаловали. Ну надо же Блэку посмотреть на свою повзрослевшую двоюродную племянницу. Мистер Тонкс, миссис Тонкс, мисс Тонкс. На всякий случай Гарри начал процедуру знакомства церемонно, даже попытался изобразить изысканные поклоны, больше всего похожие в его исполнении на короткие клевки головой. Кончай расшаркиваться, сахатик. Перед своими можно не изображать дятла. Знакомься с родней. Вы Стонкси троюродные, если я чего-то не путаю, разулыбался Сириус. Пожми руку Тиду и позволь потрепать себя за щечку тете Меди. Здравствуй, Гарри, поздоровалась статная темноволосая Андромеда, и тут же, без перехода, поинтересовалась. Ты где скрывался 10 лет? Меня у Макглав спрятали так, что я о волшебниках узнал только за месяц до школы, потому что жил у самой близкой совершенно неволшебной кровной родни. От этого, ну, кровности родства, там образовалась сильная защита, вроде как. Гарри решил выдать версию, максимально приближенную к официально дамблдоровской. Здесь и сейчас ему требовалась не критика действий директора, а совершенно другое. Сомнения в существовании этой пресловутой защиты изредка закрадывались в его черепную коробку, но уж очень противоречивыми оказывались предположения. Скажем, последний отъезд от Дурслей, обставленный с такой помпой, что из-за нее погибли Грюм и Хедвиг, а один из близнецов лишился уха, как будто нельзя было оппарировать. Да те же близнецы перебрасывались из комнаты в комнату даже в доме Блэков. Он сам сейчас этим пользуется, покидая Хогвартс, не показываясь наружу из подземного хода, едва выходит из-под защитного купола, экрана, как это обозвать-то. Надо будет при случае поинтересоваться у Гермионы, может подскажет правильное слово. Кстати, Гарри обвел взглядом помещение, в доме Блэков стало чище и опрятней, хотя мрачность обстановки сохранилась. Кричер накрыл вполне приличный стол с чаем и выпечкой, похоже, покупной. Дело в том, что завтрак уже прошел, а время обеда далеко еще не наступило. Но Сириусу нужно было обосновать появление выпивки и ее умеренное употребление в хорошей компании. Тонкс, обратился Гарри к сестричке в полголоса, чуть пододвигаясь к ней, когда взрослые увлеклись воспоминаниями о делах прошлого. Подскажи, в Академии Аврората учат аббревиации? Да, начиная с первого курса. Вообще-то, не у всех это получается хорошо, потому что для прицельного удаления определенного фрагмента памяти требуется проникнуть в воспоминания и четко выделить нужную область. Легилименты редки, понимающе кивнул мальчик. Редки. А ты откуда это знаешь? Ведь только на первом курсе учишься. Да и вообще про это в школе не рассказывают. Я же меченый ник ночи, будь помянутым тем, кого нельзя называть. Постучал пальцем по шраму Гарри. Если буду мало знать или плохо уметь, сдохну. Да не вздрагивай так, я уже много чего знаю и хорошо умею. Научи меня стирать память, а, пожалуйста, и попытался надавить на жалость, как это понимал, посмотрел в глаза сестрички пристально просящим взглядом. Вдруг поможет, Гарри, возмущенно прошипела Нимфодора. Ты представляешь, чего просишь, если сделать это топорно, можно вообще удалить личность. Большинство практикующих аббревиаторов вычищает у Макглав воспоминания о последнем часе, то есть не прицельно, а тупо на заданную по времени глубину. Удалить личность. Хех, так именно к этому я и стремлюсь. Безмозглый Волдеморт, пускающий пузыри, меня более чем устраивает. Я умный и старательный, я справлюсь, не сдавался пацан, но в ответ заработал только сомнительный хмык. Слушай, а можно убрать память о каком-то определенном человеке, то есть все знания о ком-то знакомом, ну, например, о сыне, которого знал с пеленок? Поинтересовался Гарри, всем своим видом показывая чистые воды любопытства. Можно, но это очень тонкая работа, посильная исключительно самым талантливым специалистам, ответила страшно подумать, сколько ее родная сестра. А Гарри невольно призадумался. Дело в том, что Гермиона справилась с этим делом после шестого курса. Про ее талантливость он знает, и тут вопросов нет. Но где она отыскала книги, по которым овладела тонкостями? И, похоже, что ответ сейчас сидит перед ним. Девушки были знакомы не меньше двух лет, следовательно, подруга сумела достать нужную литературу через эту самую Тонкс. «Мне бы разжиться толковым пособием», – изысканно зашел он прямо в лоб. «Могу заплатить, если это стоит денег. Вопрос жизни и смерти. Это против правил», – покачала розовеющей головой девушка. «Тем более, что все книги на учете и защищены от копирования». «Магического копирования», – уточнил Гарри. «А от магловской копировальной машины? И о чем это шепчется молодежь?» Вдруг спохватился Тед Тонкс после дегустации содержимого очередной нарядной бутылки. «Расспрашиваю сестру, почему девочки такие неприветливые?» В попыхах ответил Гарри. «И почему?» – заинтересовалась Андромеда, выгибая роскошно идеальную бровь дугой. «Не хочет говорить», – огорченно протянул подросток. Взрослые засмеялись. «Сириус», – улыбнулась миссис Тонкс. «Мне кажется, тебе уже пора поговорить с крестником на затронутую тему». «Да, меда», – глубокомысленно согласился Блэк, но не выдержал, и искривил губы в предвкушающей ухмылке. «Определенно стоит». Из гостей Гарри вернулся расстроенным. «Знает ведь, что если дать темному лорду воплотиться, то из всех танксов уцелеет только Андромеда. И что можно рассказать нимфодоре? Намекнуть на предстоящие события или же раскрыться? Вообще-то, человек она правильный, однако, может и не поверить, или попросить Гермиону ее убедить. Девчата как-то лучше ладят между собой, а тут еще и умницы обе. А если она потребует доказательств? Ох, как все это трудно-то. Ладно, надо все обдумать, но не прямо сейчас, потому что на вечер опять намечены занятия с Невиллом. Сначала о слизи флоббер-червей вдумчиво поговорим, а потом варка зелья осветления для следующего урока, то есть репетиция того, что предложит сварить на уроке Снейп. А пациент ожидается вялым, потому что поступит к нему в лапы после занятий трансфигурацией с Гринджер, да еще и сонным, потому что сужено. И почему для детей не устраивают какое-нибудь красочное научное шоу типа «Занимательная алхимия», как у Макглов? Вложений чуть, а пользы вагон. Теперь мне приходится мозги выворачивать. Как бы повеселее построить урок. Может сварить прыгучую замазку, о, и заколдовать ее так, чтобы подползала и приклеивала подошвы к полу. Поттер быстро записал умную мысль, пока не улетела. Можно попробовать, рецепт-то простенький, всего для третьего курса. При помощи упорной Гермионы они точно должны с этим справиться. С замазкой получилось отлично. Как раз очень удобный пример растворения слизи флоббер-червей до правильной концентрации с последующей добавкой загустителя, который Гермиона назвала умным словом «пластификатор». Кстати, сушеные усики ведьминых силков как раз в этом качестве и используются. То есть, сначала они капельку поговорили о свойствах достаточно распространенных ингредиентов с демонстрацией прямо по ходу занятия, а потом и практика по изготовлению волшебного отбеливателя для приема внутрь. Варил Невилл, а результат отведали все трое. Пышноволосая блондинка Гермиона, взлохмаченный блондин Гарри и аккуратно причесанный блондин Невилл всласть повеселились, глядя друг на друга. Потом, пока действие зелья не закончилось, аккуратно нанесли замазку на ступени лестницы, ведущие из подземелий, по которой часто поднимались от своей гостиной слизеринцы, а уж потом вернулись к себе буквально за считанные минуты до отбоя. Однако полной дамы на месте не оказалось. Под ложечкой засосало от предчувствия внезапной подставы. Экспекто патронум, Гарри, недолго думая, выпустил серебристого защитника. Своей чуйке он привык доверять, и надиктовал тому сообщение. «Рон, немедленно открой проход из коридора в гостиную». Рыжий управился за 70 секунд, и первое, что сделал, спросил. «Это что за зверь такой серебристо-рогатый примчался в гостиную?» И выражая всем своим лицом полное недоумение и интерес, добавил. «И почему он говорил твоим голосом?» Гарри прислушался. Справа из дальнего конца коридора доносились шаркающие шаги Филча. Кажется, кто-то не в меру заботливый отметил флуктуацию в составе золотого трия и возжелал ясности. Взгляд на часы, до отбоя ровно 2 минуты, а слева неподалеку из стены появился Пивс. А вот и пугающий фактор. Теперь все декорации расставлены. Баубилиус, Первой агрессивно отреагировала на полтергейста Гермиона. Инсиндия поддержал подругу Гарри, намереваясь попасть в уворачивающегося школьного хулигана. Агуаменти струей воды попытался накрыть верткого противника Невиллу, но получилось не слишком выразительно. Эваниска сделала новую попытку девочка, а Гарри повторил Инсиндия, расширив факел и послав его беззвучно. Пивс явно почувствовал дискомфорт, потому что прижался к стене, где новым Агуаменти, на сей раз мощным, его достал Невилл и окончательно добила мисс Гринджер следующим невербальным баубилиусом. Взгляд настекшего по стенке неуловимого и ненаказуемого полтергейста, на часы, и короткое. Время вышло, уходим. Скомандовал Гарри, и ребята уже в гостиной. Кстати, Рон тоже приготовил свою палочку, но вступить в схватку не успел. Ему было с правой руки направо, что не очень удобно. «Спасибо, дружище», — хлопнул рыжего по плечу Поттер. «Выручил», — поддержала Гермиона. «Спас от завхоза», — заикаясь, произнес Невиллу. «Кажется, его догнал страх. И давно ты патронусов гоняешь с вестями?» — негромко произнесла подошедшая Алисия Спиннит. «Это с испуга вышло», — потупил взор Гарри. «Они пивза по стенке размазали», — добавил младший Уизли восхищенно. «Когда с испугу, чего только не случается», — выдохнула Гермиона и передернулась всем телом. Видно, вспоминая их с Гарри забег от тролля, не выходи в коридор, схватила Гермиона за руку старшую из охотниц факультетской команды, полная дама внезапно ушла, а Филч шаркал где-то под самой дверью, сразу сцапает. Утром во время завтрака незнакомая, но обстоятельная сова принесла короткое письмецо от Нимфодоры. Я действительно не знаю, как скопировать эти книги, на руки их не выдают, читать можно только в комнате для занятий в здании академии. Тонкс, в общем, сделал вывод Гарри, сестра, человек свой и вменяемый, потому что не особо церемонится с неудобными правилами, но способа полезно их нарушить пока не отыскала. Поняв, что задумка не сработала, он, активно пережевывая овсянку, принялся усиленно вспоминать о том, как можно добраться до нужной литературы, и вспомнил о выручай комнате, которая предоставляла нужные пособия для занятий отряда Дамблдора. Поскольку день был выходной, воскресенье, сразу после завтрака отправился на восьмой этаж, трижды прошелся мимо стены у гобелена с танцующими троллями и вошел в образовавшуюся дверь. Вполне удобная комната для занятий со столом, стулом, книжной полкой и хорошим освещением. Здесь и нашлись книги о легилименце и аббревиации, явно позаимствованные из запретной секции школьной библиотеки. Скоренько полистав их, Поттер выбрал для начала ту, что на вид попроще, и принялся вдумчиво читать, как раз о том, о чем рассказала Тонкс. После обеда на выходе из большого зала парень забрал у подруги Невилла, только до этого получившего мощное вливание из теории трансфигурации, и проведя его в их класс, попросил разрешения прочитать мысли парня. «Попробуй», — пожал плечами Лонгботтом. «Ничего ценного или секретного у меня там нет. Секретное есть всегда», — наставительно произнес начинающий мозготер. «Но я постараюсь слишком глубоко не лезть». Первые попытки провалились, Гарри просто терялся в ворохе мыслей и воспоминаний, но через несколько попыток, пообвыкнув и освоившись с ощущениями, добился некоторых подвижек. Что-то у него стало понемногу получаться. Легилименс. Наставив на объект волшебную палочку, Гарри сосредоточился и начал пробираться через помехи из сомнений, терзаний, напоминаний бабушки и впечатлений от недавних происшествий. Память товарища постепенно проявлялась, раскрываясь во всех подробностях. Бесхитростный мальчуган стеснялся своей неловкости, завидуя деловитости и уверенности Гарри, на которого хотел стать похожим. «Спасибо, ты мне очень помог», — поблагодарил Поттер товарища, выбравшись из его сознания. «Заходи, если что», — улыбнулся Невилл. «Ты разворошил у меня в мозгах некоторые воспоминания о трех редких травах и одной из формул трансфигурации». «Ладно, шутки в сторону», — отмахнулся Поттер. «Сегодня мы поговорим об отварах, настойках и выжимках, которые справедливо именуют соками. Как ты заметил, в зельеварении традиционно используется самый универсальный растворитель на планете, вода», — донесся до парней наставительный голос от двери. Это включилось в дискуссию незаметно вошедшая в класс с Гермиона. Почему-то она всегда присутствовала на уроках, которые давал Гарри. Особенно часто на ней готовят основы зелий с использованием растительных компонентов, продолжил мысль подруги Поттер. А в этом ты настоящий знаток. Ну-ка, перечисли те, которые хорошо знаешь. Тентакула, все виды росянок, кора восьми видов ив. Невиллу перечислял и перечислял, а Гермиона только и успевала, что записывать за ним. Правда, через полчаса отвечающий выдохся. Уф, рука устала, улыбнулась девочка, закрывая тетрадку, размером с амбарную книгу, и убирая обыкновенную шариковую ручку. Да ты просто ходячая энциклопедия, Лонгботтом. Давайте уж сварим что-нибудь для разнообразия и отдыха, а? Отдыха? Вытаращился их товарищ на девочку. Как говорит моя мама, смена деятельности – это тоже отдых. Подняла к потолку указательный пальчик Гермиона. Зелье от судорог Невилл сварил только со второго захода. Так и закончилось воскресенье. А вслед за ним потянулись обычные учебные дни, в каждой из которых то Поттер, то Гринджер уделяли полчаса-час занятиям с записным неудачником Гриффиндора. Иногда один на один, но, случалось, и вдвоем наваливались. Рон, хоть и знал от Гарри, когда и где это происходит, редко присоединялся, потому что был сильно занят. Зато новость о том, что Хагрид держит в очаге своего домика драконье яйцо, сообщил своему другу, по большому секрету, именно он. Случилось это вскоре после того, как сошел снег и стало теплее. Как раз в день, когда Флитвик отклеил прилипший к ступенькам лестницы в подземелье пляшущий без остановки очень прочный эластичный шар, влипнувший в коварную ползучую замазку левой ногой. Он постоянно танцевал, чем мешал слизеринцам проходить к гостиной, толкая их своими упругими боками. Глава 12. Операция «Попались». Гарри и Гермиона, одетые в спортивные костюмы, сидели в знакомой круглосуточной придорожной кафешке и гоняли чай с плюшками. Поттер только что закончил пересказ предстоящих событий, которые помнил по прошлому варианту своей жизни, и Гермиона приступила к уточняющим вопросам. Ибо дьявол, как известно, прячется в мелочах. То есть сейчас ты уверен, что вся эта многоходовка проводилась с целью подготовки тебя к встрече с Волдемортом в комнате с тем самым зеркалом, что в конце М, девочка покрутила в воздухе кистью, полосы препятствий в запретном коридоре. Ага. Позднее, на пятом курсе, выяснилось, что Дамблдор в хороших отношениях с кентаврами, даже розовую жабу Амбридж от них выручил. Мирным путем, то есть, именно кентавры и страховали нас во время той ужасной отработки в запретном лесу, да еще целое представление после разыграли. А дракончик, думается мне, был организован для того, чтобы мы попались на нарушение режима при его спасении и при этом чувствовали себя ужасно виноватыми, так как сохраняли тайну незаконного разведения дракона Хагридом. Это и получилось потому, что мы с тобой, затащив ящик на астрономическую башню и отправив его в Румынию, на радостях забыли про мантию-невидимку и попались МакГонагаллу, который настучал Драко. Так вот это самое забывание мантии представляется мне ужасно нелогичным. С чего мы ее тогда забыли? Ведь только что использовали, а тут, раз, и позабыли. То есть яйцо Хагриду проиграл не Квиреллу, прятавший лицо под капюшоном, а сам директор, недоверчиво нахмурилась девочка. Может, и Квиреллу, пожал плечами мальчик. Подозреваю, Дамблдор умеет узнавать все, что его интересует. Ну, когда интересуется, понимаешь, очень уж наглядные последствия оказываются у, казалось бы, случайных оплошностей. И что, теперь ты собираешься всему этому воспрепятствовать? Не совсем, чуть склонил голову на бок Поттер. Отработка в волшебном лесу меня не страшит, потому что встреча с Волдемортом над бездыханным телом единорога крайне желательна. Однако мне не нужен рядом демаскирующий фактор, трусливый Малфой-младший. Меня там чуть не грохнули из-за этого павлина горластого. Я бы лучше с Невиллом на дело сходил. А для этого нужно, чтобы ни тебя, ни Драко и близко там не было. У меня будет только один шанс, самый первый удар, такой, чтобы второго не понадобилось. То есть, ты уверен, что Невилл не испугается? Испугается, конечно. Не боятся только психи или те, кому терять нечего. Но не станет панически убегать, вопя на всю округу, а возьмет в горсть свою жо. Гарри сделал вид, что поперхнулся чаем, и, прочистив горло, продолжил то, куда проваливается страх, растеряется, споткнется или еще какую неловкость отмочит. Может, даже с кулаками на темного лорда набросится, но не привлечет к нам внимания отирающихся поблизости кентавров своими истошными воплями. То есть даст мне несколько минут, чтобы сделать дело. А ты сможешь? Вот ведь сам записал, что голова от боли раскалывалась. Гермиона показала место в блокноте друга, где он изложил все, что припомнил. «Стерплю», — спокойно ответил тактик, прихлебывая чаек. «Ведь я буду к этому готов. Но пузырек чего-нибудь бодрящего, пожалуй, стоит захватить. Ну и Невиллу, если что, хотя бы на ногах поможет устоять. Я его предупрежу и подготовлю. Не играть же его в темную. Сам такое отношение терпеть ненавижу. И вообще, он меня в свой разум пускает тренироваться в Лиге Лименции, то есть имеются все возможности сделать так, чтобы он не чересчур растерялся. Закажи поесть, Гарри, что-то мне чая мало оказалось. А я пока соображу, что сделать для вывода из-под наказания Драко. Он ведь паршивец, с Роном на ножах, поэтому следит за ним и подглядывает. А нейтрализовывать его нельзя, потому что он должен наябедничать, вздохнул Гарри, жестом подзывая официантку. Принесите, пожалуйста, горячего посытнее из того, что есть в наличии, попросил он подошедшую женщину. Вы хорошо кушаете, маленькие спортсмены. Сейчас подам отбивные с овощным гарниром, улыбнулась та. Двойные порции, уточнила Гермиона и, дождавшись, пока официантка удалилась, пояснила парню, в удивлении вытаращившегося на нее. У меня сейчас бурный рост, потому что возраст такой, а тебе вообще следует откармливаться, чтобы набрать вес, а то мелкий совсем. Я в 14 тебя в длине догоню, а в 15 в плечах раздамся, то есть за мухрышкой не останусь, недовольно пробурчал Гарри, смотря в окно. «Верю, верю», — улыбнулась подруга. «Расти на здоровье. Кстати, а что это за мантия такая волшебная? Возьми в библиотеке сказки Барда Бидля и прочитай про дары смерти. А потом я тебе продолжение расскажу. И покажу, конечно, один из этих даров. Перестань умничать. Покажет он мне. Мне нужно планировать операцию, а для этого требуются сведения обо всех доступных ресурсах, полные». Строгим голосом сказала подруга и отложила в сторону блокнот, освобождая место для тарелок. «Вот же, въедливая, как яблоневая плодожорка», — прицокнул языком Гарри. «Ладно, ладно, хорошо, не буравь меня взглядом, будут тебе сведения, а сейчас давай съедим это». К Хагриду Гарри и Гермиона зашли вместе с Роном в этот же день сразу после уроков. Подивились стоящей в избушке невыносимой жаре, полюбовались на черный овойд, как соизволила выразиться подруга, покоящийся в пламени очага, прижали к стенке и расспросили лесничего, каким образом оно к нему попало и чем тот предполагает кормить будущего питомца, то есть выставили на обозрение все признаки вполне сложившегося золотого трио, после чего дружно вернулись в замок. Поттер сразу уселся за шахматы с Уизли, в последнее время он наловчился красиво проигрывать после упорной борьбы, а Гринджер учила Лонгботтома чарам подсечки. Ребята понемногу подтягивали общепризнанного увольня в боевых навыках, хотя бы на уровне простейших приемов. Ведь именно с ним Гарри предстояло собственноручно тащить Норберту на самую высокую башню, попасться на обратном пути, и потом сходить на отработку в запретный лес. А к серьезным испытаниям ребенка нужно как следует подготовить. После всего времени, проведенного вместе, он ощущал особую ответственность за паренька, ставшего кем-то вроде младшего брата. Немного подумав, Поттер поговорил с Невиллом на берегу озера, честно признавшись, что собирается привлечь друга к весьма опасной авантюре. «А я не против», — ответил Невиллу. «Понимаешь, и ты, и Гринджер так много со мной возитесь, как будто я ваш сын. Ох ты ж, мы и впечатление произвели», — про себя воскликнул Гарри. «Ребенок ведь без родителей рос», — а вслух ответил. «На самом деле, мне понадобится помощь в деле, на которое я не могу взять с собой девчонку. Не хочу я ее риску подвергать, даже малому. Рон занят на другой позиции, поэтому и с ним ничего не получится. И вообще, дело очень секретное. Ты, кстати, мне в подготовке к нему уже очень помогаешь. А связано оно с проблемой того, кого нельзя называть. Рассчитывай на меня», — уверенно ответил Невилл после небольшой паузы, когда убедился, что товарищ не шутит. «У меня к этому мерзавцу имеются серьезные претензии. А в чем, собственно, проблема? В том, что он не до конца сдох, о чем свидетельствуют сохранившиеся на предплечьях пожирателей метки. То есть, об этом все знают», — удивился Лонгботтом. «О том, что он не до конца побежден, не все. Подробности мало кому известны, а из знающих немногие об этом всерьез задумываются», — кивнул Поттер. «Очень немногие, потому что не хотят. Потому что это страшно», тут он хмыкнул, «а еще стыдно». На радостях поспешили объявить, что зло побеждено, а теперь сказать, что извините, он еще каким-то чудом дышит, а как это получилось, мы сами не знаем. Это ж самоубийство для правительства, плюс гарантированная паника среди населения, напуганного бессмертным врагом. Может и делается что-то, но без особого успеха, насколько мне известно. Рассчитывай на меня, твердо повторил Невиллу, бледнее от страха. Дракончик вылупился после одного из уроков травологии. Гарри, Рон и Гермиона успели к этому событию, рванув к хижине лесника прямиком от теплиц. А Малфой за ними проследил и даже в окошко заглянул. Невилл увидел это издалека, но сам ни в чем не участвовал, потому что Гарри попросил его вообще никуда не соваться. Дальше события развивались по старому сценарию. Норберт росла и плевалась пламенем. Хагрид тушил свою бороду и умилялся прелестной крошке, а Гермиона увещевала великана хоть куда-нибудь подевать этого далеко не безобидного детеныша, который запросто способен устроить пожар. Рон, как и полагается, вспомнил о брате, работающем в Румынии, после чего все трое дружно навалились на лесничего с идеей отправить малышку в драконий заповедник. Уломали, в конце концов, чудолюбивого великана. Осталось дождаться времени, назначенного в полученном от Чарли письме. Хагрид сколотил ящик, в котором, кроме непоседливой огнеопасной пассажирки, должен был разместиться и дорожный паёк для нее. А предусмотрительная Гермиона зачаровала его на невозгораемость, откопав в библиотеке необходимые чары. Ребята надеялись, что до пункта назначения чары все-таки продержатся. То есть, операция «Попались» началась штатно, птенец дракона обжег руку Рональда, выведя его, таким образом, из числа носильщиков себя, а Гарри и Гермиона договорились с безутешным драконовладельцем о времени, когда зайдут за грузом. Вопрос о том, как избавить от наказания Малфоя, решить не удалось, потому что никто другой на роль доносчика не подходил. А стучать Минерве МакГонагалл обязательно нужно было после отбоя, за что огрести ту же кару, что и переносчики Норберты. Очень досадное обстоятельство, потому что отправляться на поиски раненого единорога в компании блондинчика было чревато неприятностями. Гарри вместе с Невиллом вовремя забрали ящик и без приключений, укрывшись мантией, занесли его на самую верхотуру. Чарли Уизли с коллегами тоже не заставили себя долго ждать, прикрепили груз сразу к четырем метлам и исчезли во мраке ночного неба. «Ты, Уви?» – начал вопрос Лангбаттом, глядя на то, как Поттер бросает мантию на середину площадки, но не договорил, увидев предостерегающий жест товарища. «Ну вот, дело сделано», — радостно хлопнул в ладоши этот самый товарищ. «Поторопимся вернуться в гостиную, пока в коридорах никого нет», и ребята быстро спустились вниз, где, едва свернули в поперечный коридор, сразу попались своему декану. «Как вам не стыдно врать мне, мисс Грингер, будто мальчики тащат в замок дракона», — воскликнула профессор, увидев, что гуляющие ночью по школе ученики ничего не несут и никого не волокут. 50 баллов с Гриффиндора, и укоризненно взглянула на с виноватым видом потупившуюся Гермиону, выглядывающую из-за спины строгого декана. Ребята дружно понурили головы и стойко приняли наказание. Благо, слова с каждого прозвучать не успели. А, кроме того, вам еще предстоит отработка. Всем, сверкнула очами МакГонагалл, и я провожу вас в гостиную. Спрашивать у подруги, зачем она так поступила, Гарри не стал, помня о том, что в замке очень много ушей. Невилл вообще был изумлен до невозможности, он удивленно косился на своих товарищей, которые казались сплоченной командой, да еще и возились с ним, как с родным. А тут вдруг вся такая идеальная Гермиона, отлично знавшая обо всем затевающемся, ни с того ни с сего взяла и донесла, сдав своих же друзей. Да это вообще ни в какие ворота. В гостиной ребята тоже ни о чем не говорили, просто разошлись по спальням. Умница Грингер всего-навсего исключила слабое звено из предстоящей операции отработка. Где сейчас валяется оглушенный ею Малфой? Или не оглушенный, а под петрификусом? А, может, связанные и заткнутые Силенция? В любом случае, это не слишком важно. Важно, что Невилл об этом никому не расскажет. Кстати, о некоторых бледнолицах. Может, намекнуть Люциусу, чтобы сделал внушение сынку, объяснил, что в дела друзей отца лезть нехорошо, а стучать на них, тем более. Чудом ведь вовремя перехватили, избавив, между прочим, от наказания. Оставалось терпеливо ждать момента, когда Квиреллу начнет охоту на единорогов, ведь именно в связи с нею и будет организована ночь ужаса для подрастающего героя. Забытая на верхней площадке астрономической башни мантия-невидимка вскоре чудесным образом нашлась в сундуке Поттера, косвенно подтвердив предположение, что за ходом операции «Попались» директор присматривал. Ведь никому больше из числа преподавателей об этом чудесном даре смерти известно не было, ну и о том, кто является его владельцем, что укрепило Гарри в уверенности, что никакая предосторожность с его стороны лишней не будет. В прошлый раз ждать этой отработки пришлось долго, видимо, здоровье Кверрелла, подточенное одержимостью Вальдемартом, таяло медленно. Нынче события развивались похоже, прошли пасхальные каникулы, которые Гарри снова провел в компании Рона, потому что подруга уезжала на эти несколько дней к родителям, она по ним сильно скучала. Невилл выглядел мрачным, потому что не понимал странного предательства девочки, от которой, тем не менее, продолжал получать помощь. Не понимал и спустившего это предательство Гарри, тоже продолжавшего с ним заниматься. А разговоры на столь важную тему пресекались жестом «захлопнись», который оба наставника исполняли одинаково, а когда сидели вместе, даже синхронно. Явные признаки сговора. Против него, что ли? Вернувшаяся с каникул Гермиона попросила Гарри наведаться к ним домой в определенный день и час, сказав, что папа попросил о встрече. Наедине, это он поставил обязательным условием. Вроде как намечается мужской разговор. Назначено было это самое время после уроков, но до ужина. Что ж, от серьезных разговоров Поттер не бегают, это дело принципа. Гарри уже давно ждал чего-то подобного и решил, пока на фронтах затишье, заняться делами семейными. Уже по отработанной схеме перенесся из подземного хода прямиком в прихожую дома Гриндджеров, чтобы не возникать ниоткуда на крыльце. «Добрый вечер, мистер Поттер», учтиво, с вежливой улыбкой поприветствовал мальчика Дэн и махнул с левой прямо в глаз. Кулак у него, словно бладжер. И, точно так же, как и бладжер, просвистел мимо, потому что на эти твердые мячи рефлексы у игрока в квиддич, практически, безусловные, мальчуган увернулся и ловко отскочил. Итить. Фига себе в гости заглянул. Отец подруги попытался его схватить, однако юный волшебник мгновенно аппарировал к нему за спину. Вот незадача. Колдовать нельзя, и сил, чтобы справиться, недостаточно. А выяснить, за что он на меня так взъелся, необходимо, озадачился Гарри, аккуратно смещаясь за диван. Хорошо, что в гостиной оперативный простор пошире, и препятствий побольше, то есть бежать бессмысленно. Может быть, стоит пропустить удар и изобразить отключку, вдруг он решит выговориться перед бесчувственным телом. Ладно, вижу, парень ты верткий. К Дэну пришло понимание, что сорвать раздражение на гости не получится, а сделать внушение необходимо. Не вздумай даже мечтать о том, что прямо сейчас начнешь заделывать нашей дочке деток, ей еще учиться и учиться. Она после этой вашей волшебной школы должна еще и колледж окончить, а, может, даже университет. Никогда не думал ни о чем подобном, развел руками Поттер, которому потребовалась вся выдержка, чтобы удержать невозмутимость физиономии и спокойствие рассудка. Вот только не надо мне про не думал, как раненый носорог взревел Дэн. Она все твои мечты видела в этом вашем зеркале желаний. «Сэр, это зеркало показывает желание только желающему, каждому отдельно», — поторопился внести ясность мальчуган, на всякий пожарный отодвигаясь подальше. «Кажется, алгоритм безумных действий начинает проясняться. Богдарта мне в постель, чего она там увидела-то? Сам процесс, что ли, с нее станется? Гормон бурлит, книжек медицинских начиталось, рядом я, такой весь красивый». Вот вам и горячая сокровенная мечта. И вообще, девочки взрослеют быстрее. И что ты видел в нем? Спросил Дэн после несколько затянувшейся паузы, потребовавшейся доктору Гринджеру для осмысления прозвучавшего уточнения. Как и Гермиона, он тщательно обдумывал услышанное. Нас с вашей дочерью рука к руке. А детей? Подозрительным голосом спросил мистер Гринджер. Каких детей? Теперь даже покерфейс Поттера дал трещину. Ваших, мальчика, девочку и сверточек. А во, широко размахнулась. Ну, раз Гермиона этого хочет, пожал плечами Гарри, самодовольно ухмыляясь, кто я такой, чтобы противиться. Погоди, я что, рассказал тебе, что моя дочь хочет от тебя кучу детей? Белугой взревел Дэн, в очередной раз проклиная свой взрывной характер и длинный язык. Этот убийственный тандем уже не первый раз доставлял владельцу неприятности, и зачастую с таким спектром незабываемых ощущений, что впору было застрелиться. В плюс они сыграли только один раз, когда однажды довели его до свадьбы с самой прекрасной девушкой на свете, а теперь, похоже, ведут примерно туда же совсем другого юношу. «Да, сэр, спасибо, сэр», — отыгрывался гость за внеочередной напряг, безжалостно лыбясь во все зубы. «Не говори никому, понял». Смирившись и чуть успокоившись, погрозил кулаком глава семейства и со вздохом облегчения добавил: То есть детскую срочно готовить не нужно. Ну, если вы только супругу не уговорите, пожал плечами Гарри, продолжает Роулинг. Дочка у вас получилась просто прекрасная. Зачем останавливаться? Деланно вскинул он бровки в удивлении. Да пошел ты, отмахнулся Дэн, и Гарри, поклонившись, как примерный джинн, дословно и мгновенно выполнил сие пожелание, аппарировав обратно в подземный ход, ведущий от статуи Горбуньи к сладкому королевству. Только что отец подруги сообщил об очень серьезных планах своей дочери на совместное будущее с ним, Поттером. Так что готовиться к этому будущему следовало тщательно, думая о семейных планах одной очень умной, но не в меру спешащей пышноволосой ведьмочки. Гарри возвращался в замок, а его путь освещала нисходящая с лица мечтательная улыбка. Глава 13. Операция «Отработка». О предстоящей отработке ребят уведомили в один из теплых весенних дней. Но почему наказание назначено на такое позднее время? Удивлялся Невилл, которого Гарри вел за собой по подземному ходу к сладкому королевству. «Чуть потерпи», — ответил Поттер. «Так, балахоны долой, оставляй прямо тут, на обратном пути подберем». И, как только Невилл справился со своей мантией, перенес и себя и товарища в Макгловский Лондон. «Давай присядем за столик вот в том кафе, и я тебе все расскажу. Чай с пирожными на ваш выбор», — сказал он бармену и отвел товарища в уголок. «Так вот, на самом деле мне почти 19 лет. Да слушай, пожалуйста, я получил от Вальдеморта второе смертельное проклятие, после чего мое сознание покинуло тело и перенеслось в меня же, но в день первой поездки в Хогвартс, возникшее было у Лангбаттома желание язвить, да и вообще перебивать, завяло и скукожилось под серьезным и холодным взглядом резко сменившего тон визави. Сейчас перед мальчиком сидел не шебутной школьный товарищ, обитый жизнью человек, упрямый, жесткий, привыкший принимать непростые решения, влияющие на судьбы людей, и отдавать приказы, которые, возможно, перечеркнут чьи-то судьбы. А еще, лидер, который очень не любит, когда кто-то шутит, в то время, когда он говорит предельно серьезно. «Мерлиновы подштанники», — только и молвил Лангбаттом, уставившись перед собой остекленевшим взглядом. «Вашему другу плохо?» — поинтересовалась официантка, принесшая заказанное. «Он иногда уходит в себя, но ненадолго. Дайте ему пару минут, и он снова оживет», — улыбнулся Гарри. «А Гермиона тоже? Ну, из будущего». Наконец-то Невилл всплыл и с новым интересом уставился на собеседника. Правда, обретя дар речи, по мнению Гарри, спросил совершенно не то, что от него ожидалось. Легко отходит от шока, быстро соображает и умеет удивлять. Он точно не потеряется, когда дойдет до дела. Нет, из этого времени, мотнул головой Поттер, с усмешкой взирая на недоверчивое лицо друга. Просто соображает хорошо и учится, как зверь. Поверь, это правда. Я вас обоих знавал в свою бытность еще тогда, ну, когда был в этом времени в первый раз, и уверен, что люди вы надежные, потому и раскрываю сейчас карты перед тобой. Собственно, вокруг нас немало славных ребят и клевых девчонок, но не могу же я всем сознаться, что совсем не тот, или не этот, словом, что я, не я. Да тьфу, Невилл, запутал ты меня. Но она про то, что ты, это не ты, знает. Скажем так, догадалась, Гарри неосознанно потер место, где несколько дней красовался синяк, оставленный милым кулачком подруги. «Я, собственно, почему тебе сознался? Чтобы у тебя мозги из ушей не полезли от непонимания, откуда я что знаю? А так как нам сегодня вечером предстоит серьезная схватка со взрослым волшебником, я буду вынужден действовать ну совсем не как первогодка. Как ты уже, надеюсь, осознал, я тоже взрослый, причем не слабый волшебник. Поэтому и предупреждаю тебя заранее, чтобы на месте ты не тормозил, а действовал быстро и осознанно. Проблема в том, что противника мне убивать нельзя, а ему меня можно и нужно. И второй момент связан с тем, что у меня сильно разболится голова. Понадобится поддержка. Возможно, за шиворот. Вероятно, и животворящие пинки от тебя окажутся не лишними». После обстоятельного разговора ребята зашли в магазин для охотников и купили себе костюмы, в каких удобно прятаться среди растительности, просторные штаны и куртки все в маскировочных пятнах. А для Гермионы, вспомнил Невилл, она из дома привезла после каникул, всегда отличалась предусмотрительностью. Опять же, девочки очень требовательны к одежде, я бы не отважился покупать для нее что-нибудь. Ладно, закругляемся, пора возвращаться, а то и ужин уже заканчивается, а нам бы еще вздремнуть перед делом не помешало, и наедаться не стоит, потому что в запретном лесу ночью жутковато, как бы не оконфузиться от страха. Ты бывал там раньше, мальчику немного полегчало, все-таки с опытным человеком как-то поспокойнее. По темноте всего-то трижды, один раз даже сам полез, не от великого ума, конечно, Гарри поежился, вспоминая последствия совета лесничего. Тем не менее к тамошним опасностям так и не привык, всегда прихожу в ужас, и мурашки по хребтине забег устраивают, в шипованных подковах. Про Рогога ему, пожалуй, лучше не рассказывать. Во-первых, мы его семейку точно не встретим, а во-вторых, меньше знаешь, крепче спишь. Пусть пока не волнуется, но в будущем с этой кодлой точно что-то делать придется. Хагрид, блин, молодец, нашел кого разводить, селекционер арахнофил. Как на него кентавры не наябедничали, за такой-то подарочек. Ребята без приключений вернулись в школу, добрались до постели и завалились спать, предусмотрительно поставив будильник. В назначенный час уже после наступления темноты предстали предъясные очи Филча, который, ворча и запугивая компанию малолеток, отвел наказанных к леснику, а там и на поиски раненого единорога двинулись. Никто не удивился, когда Хагрид предложил разделиться на две группы. Гарри настоял на том, чтобы Гермиона осталась рядом с полувеликаном, а сам вместе с трусливым волкодавом Клыком и не строящим из себя отчаянного смельчака Лонгботтомом, паренька явно трясло, свернул на развилке тропинок вправо. Все шло предсказуемо. Начали встречаться светящиеся мазки единорожьей крови, а немного погодя, ребята наткнулись и на умирающего зверя, который испускал последний дух. В этот раз из-за отсутствия дурацких выходок со стороны Малфоя они добрались до цели чуть раньше. Сжав плечо товарища, чтобы молчал, Поттер помог ему укрыться под ветвями куста среди невысокой еще травы, шепнув, чтобы без команды не высовывался и даже дышал шепотом, а сам надел мантию-невидимку и прижался к стволу толстого дерева. Нужно было подождать появления злодея. На некоторое время установилась полная тишина, конечно, относительная, ночной лес не самое тихое место, а вот и Квиррелл нарисовался. Как и тогда, в первый раз, закутанный в просторную мантию, с укрытой капюшоном головой, он продрался сквозь заросли и скорее приник губами к кровоточащей ране на боку поверженного зверя. Ступая осторожно и двигаясь неспешно, Поттер подошел сзади и замер, дожидаясь, когда профессор напьется. А тот чмокал, хлюпал, цвиркал и никак не мог насытиться, словно заморенный пустынным солнцем путешественник у холодного родника. Наконец насосался и отвалился, опрокидываясь на спину и показывая светящиеся потеки на передней части одежды в районе ворота. Петрификус Таталус просто сам лег на этого обожравшегося несчастного. «Невиллу, помоги перевернуть тело, мне нельзя к нему прикасаться, а он очень неудобно упал». Как можно тише проговорил Гарри, на всякий случай, не спуская глаз и палочки с профессора, выполнившего команду смирно в положении лежа. Невилл подошел и приподнял верхнюю часть окаменевшего профессора на тело животного. Заклинание сработало как надо. Застывший после воздействия Квиррелл не гнулся и вел себя, как твердый предмет, вроде статуи. Поттер позволил себе выдохнуть. Дебют разыгран четко, в лучших традициях снайперов, один выстрел, одна цель. Не пригодился пузырек с противошоковым, переданный заботливой подругой. Главное теперь, основное действие не запороть.